Глава 14. Рада. Глеб внимательно смотрит на меня в ожидании вопроса. А я кусаю губы. У меня сотни вопросов. Только не на ту тему, которую задал Глеб. А делаю еще глоток вина для смелости. Сколько женщин у тебя было? Говорю первое, что приходит в голову. Глеб улыбается и качает головой. «Что? Отвечай!» «А если я не знаю точную цифру?» «В каком смысле не знаешь? Провалы в памяти? Вроде рановато еще для твоего возраста?» «Все гораздо прозаичнее. Я не считал». «Ой, не нужно мне тут строить мачо!» Фыркаю, вызывая смех мужчины. «Давай уточним. Ты имеешь в виду всех женщин, с которыми я когда-либо спал, либо тех, с кем были отношения? То есть их настолько много, что нужно разделение?» Выгибаю брови. «Ладно. Давай только тех, с кем были отношения». «Тут все просто. Их было две». «А сейчас ты в каких отношениях? В мимолетных, которые не считаешь, или в серьезных?» «Это следующий вопрос», — качает головой. «Но я удовлетворю твое любопытство. Нет отношений. Никаких. Достаточно развернуто?» «Да», — киваю. «Твоя очередь», — выдыхаю. Мне и страшно услышать его вопрос, и одновременно любопытно. «Как так вышло, что ты невинна?» Никогда не разговаривала с мужчинами на эти темы. «Как так вышло?» Молчу, отпивая вина. «Рада, не будешь отвечать?» «Если я не отвечу, последует действие. Даже не представляю, что в голове у этого мужчины». «Скажем так, не нашелся парень, с которым хотелось бы это сделать. Или дело во мне, чего-то не хватало. Не чувствовала человека настолько, чтобы потерять голову». «Не совсем развернута, Рада, но принимается». Кивает, тянет ко мне бокал, чокаемся. «Моя очередь». «Почему ты прогнал меня, когда узнал, что я девственница?» Детка обиделась, самодовольно ухмыляется. «Ты должен отвечать на вопросы, а не задавать их». «Хорошо. Попробую объяснить», — уже серьезно произносит он. «Твоя невинность стала для меня неожиданностью». «Это плохо?» «Нет, Рада. Это прекрасно, что ты смогла сохранить себя в нашем развратном мире, где девочки рожают в 16. Дело в другом. Не думаю, что твой первый раз должен был произойти в коридоре возле стены с пьяным мужиком. Хотя ты была очень даже не против. Но я мог этим воспользоваться». «Ты злился?» «Конечно, я злился! Такой облом!» усмехается. «Попробуй удержать себя в руках и не растерзать тебя, такую сладкую». Сжимаю губы, отворачиваюсь от мужчины. Нет у меня больше к нему вопросов. Он прав. Это я, идиотка, поплыла и готова была отдаться, по сути, незнакомому мужику. «Я так понимаю, тебя устраивает мой ответ?» Киваю. «Что такое, детка?» Его голос становится низким, немного хриплым, таким пронзительным. так задело, что я тебя не трахнул?» Морщусь от слова «трахнул». «Нет, не задело». Слишком эмоционально выдаю я и допиваю вино. «Не понравилось слово «трахнул»? Так вот тогда я именно трахнул бы жестко и больно. Ты этого хотела? Если да, только скажи». «Ничего я не хотела. Это ты!» Задыхаюсь от возмущения. «Все, все. Тихо, Рада. Я все понял». Успокаивает меня, подливая еще вина. «Расслабься, мы всего лишь играем». Мужчина вынимает сигареты, поднимается с кресла, приоткрывает окно, садится на подоконник, прикуривает, выпуская густую стройку дыма на улицу. «Моя очередь», — делает еще одну глубокую затяжку, прикрывая глаза на секунду. «Блин, он даже курит сексуально. Вино плохо на меня действует». Тоже прикрываю глаза. Этот полумрак, алкоголь, откровенные разговоры, табачный дым, его хриплый бархатный голос кружит голову, и по телу разливается приятное тепло. «Как часто ты удовлетворяешь себя?» — задает вопрос. «В каком смысле?» Распахиваю глаза, кашу под дуру, хотя все поняла. «Назвать вещи своими именами?» — выгибает брови. Молчу, закусывая губы. «Хорошо. Ты мастурбируешь? Как часто и что тебя заводит? Что ты представляешь, когда ласкаешь себя?» «Ой, мамочки, я должна отвечать на эти вопросы, и я не...» «Не нужно лгать, детка. Не поверю, что ты этого не делала. Это естественно». Молчу, пряча смущение за глотком вина. Лицо начинает гореть от стыда, а живот предательски обжигает горячей волной. «Я правильно понимаю, что ты выбираешь действие?» Делает последнюю глубокую затяжку и вышвыривает окурок в окно. «Да». Тихо отвечаю я, прикрывая глаза. Мужчина усмехается, снова располагаясь в кресле. Расслабленно откидывается, опуская руки на подлокотник. Молчит, рассматривая меня. Сглатываю. От его алчного взгляда сердце колотится в ожидании чего-то. «Иди сюда, детка», — хлопает по своим коленям. «Дальше ты будешь играть у меня на коленях». Задерживаю дыхание. Я уже это делала, но все равно волнительно. «Ой, мамочка, это такое знакомое чувство, когда любая близость с парнем сладко волнует. Только то были парни, а это взрослый мужчина, хищник, и волнение зашкаливает. Бери свой бокал и иди ко мне». Манит пальцем, и я иду, сжимая тонкое стекло бокала. Сажусь на мужчину сверху, лицом к лицу, упираясь коленями в кресло. «Вот так!» — обхватывает бедра, дергает на себя, вжимая. «Твой ход, детка». Отбирает у меня бокал и делает из него глоток, смотря в глаза. Его запах еще больше кружит голову, а его близость лишает воли. «Зачем ты это делаешь?» «Что именно?» Поглаживает мое бедро, скользя по ноге к коленке и назад, немного забирается под шортики и снова скользит вниз. прикасаешься ко мне, целуешь, ласкаешь, задаешь вопросы. Закусываю губы, когда его наглые пальцы забираются под шорты глубже, поглаживая попу. По-моему, это очевидно. Я хочу тебя, детка. И есть в тебе что-то манящее, то, что хочется распробовать. Очень хочется. Его голос становится ниже, начиная вибрировать. Чувствую, как между ног упирается его желание. Глеб делает еще один глоток из моего бокала и тянется к моим губам. Целует, вливая в мой рот алкоголь, тут же углубляя поцелуй, сплетая наши языки, лишая дыхания, разума и здравого смысла. Такой пьяный и обжигающий поцелуй тут же растекается по венам, неся обжигающее возбуждение. Слышу, как бокал падает на пол, разбиваясь со звоном вдребезги, но мужчина не позволяет мне отстраниться. Зарывается в волосы, сжимая их на затылке, фиксируя на месте, бесконечно долго целуя. Это так сладко, остро, на грани чего-то сумасшедшего. Мне на все плевать. Пусть берет все, что хочет. Я впервые настолько теряю голову с мужчиной, что даже мысли не возникает его остановить. Ничего не соображаю, только чувствую горячее дыхание на моих скулах, жадные поцелуи на моей шее и руки на бедрах. Откидываю волосы, открывая мужчине полный доступ, потому что хочется большего. Хочется отдать ему себя и принять все, что он может дать. А он может много, то, чего у меня никогда не было. Опускаю ладони на его голую грудь, ласкаю, перебирая пальцами, слегка царапаю, когда Глеб прикусывает кожу на моей шее и тут же зализывает укус языком. Глеб тянет мою майку вверх, и я поддаюсь, помогая себя раздеть. Детка хотела продолжения? Да. Выдыхаю, закатывая глаза, выгибаюсь, как кошка, когда он ласкает грудь, поглаживая соски. Ты же понимаешь, что я не остановлюсь. У меня хорошая выдержка, но с тобой она дает сбой. Я не могу остановиться, даже если ты этого захочешь. Не останавливайся. На самом деле, я совершенно не соображаю, на что даю согласие. Мне просто дико хорошо, и я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Ты даже не представляешь, на что соглашаешься, усмехается мне в губы. На минуту зависаем, смотря друг другу в глаза, и я тону в этой серой бездне, которая меня поглощает. Не представляю. Покажи мне. Я хочу. Скажи мне «да», детка. «Да!» Без сомнений выдаю я. Глеб стискивает мои бедра, рывок поднимается на ноги вместе со мной, вынуждая обхватить его торс ногами и вцепиться в его плечи. Он несет меня в спальню. Света нет, мерцает лишь телевизор, который вещает музыку. Вскрикиваю, когда мужчина кидает меня на кровать, нервно усмехаюсь, отползая ближе к изголовью. Глеб нависает надо мной, цепляет шортики вместе с трусиками и быстро стягивает их, отшвыривая на пол. Сжимаю ноги, когда мужчина выпрямляется, осматривая меня. Комната кружится, тело такое легкое и очень чувствительное. Стискиваю покрывало, наблюдая, как Глеб расстегивает ремень, ширинку и снимает штаны, откидывая их на пол, а за ними и боксеры. Закрываю глаза, подрагивая, когда вижу его внушительный, уже налитый член. Все, назад дороги не будет, я сказала «да» мужчине, которого, по сути, не знаю. Я сошла с ума. Скорее всего, мы не будем вместе долго и счастливо, но я хочу, чтобы он был первым.